Глава 19. Женщина в дверях была высокой и худощавой. Диана обычно видела ее в белых, обшитых золотой каймой одеждах, но сейчас Авеланея длинный палец облачилась в светло-синее, ярко-зеленое и алое, вышитое цветами, разноцветными птицами и животными. Ее платье напоминало цветущий, пульсирующий жизнью лук. К тому же кроваво-красные губы, глаза, обведенные черной тушью, веки тяжелые от теней. Диана скривилась, и, зная, что девушка не увидит ее гримасы, позволила себе ироничный тон. «Когда я в последний раз обращала твое внимание на то, что белизна библиотеки слишком бросается в глаза, не думала, что ты выберешь одежды. Лакхары? Мне неизвестно это слово». Смуглая библиотекарь пожала плечами. «А я не знаю, как из Сарам называют проституток». Последнее слово она произнесла на Мьекхе. «У вас вообще есть такое слово?» Они использовали «киссари». Библиотекарь сама попросила об этом, воспринимая подобные разговоры как возможность отшлифовать произношение, а Диана не имела ничего против. Хорошо было поговорить на родном языке, особенно когда оказалось, что три иссарские воительницы, нанятые как охранницы и учительницы искусства самообороны в доме женщин, слишком серьезно воспринимают свои обязанности, а потому встречаются с ней куда реже, чем она бы предпочла. А кроме того, много дел, которые она обговаривала с Авелоней, должны были остаться между ними. Она жестом пригласила женщину к столу, где соблазнительно расположились миски с фруктами, пирожными, закусками и несколько графинов с вином. «Нет», — ответила, — «не в том смысле, в каком его используют в других странах. До женитьбы женщина может иметь столько любовников, сколько пожелает, но большинство не слишком злоупотребляют этой привилегией. У нас важен закон грязных языков. Если станут говорить, что она... легкомысленна, ни один мужчина не сплетет для нее брачного пояса, а потому и идея зарабатывать тем, что разводишь ноги, довольно глупа». «Отчего же?» «От того, что в любой афроагре хватает свободы, если речь о таких делах. Никто не заплатит за то, что может получить даром, или почти даром, и наверняка не столько, чтобы ты смогла с этого выжить. Говорю о дьяхиррах, конечно, поскольку разные племена подходят к такому по-разному, но ни в одном нет женщин, которые живут с телесных наслаждений. В этом нет смысла, да и семья такого не допустит. Садись, угощайся». Они сели. Авеланея налила себе вина, смочила губы, а ее темная помада оставила след на хрустальном бокале. Такие разговоры перед тем, как перейти к важным делам, были их ритуалом. Длинный палец все время считала себя слугой великой библиотеки, а потому собирала знания с жадностью обезумевшего скопца, а Диана была единственной из Иссарам, кто так охотно и откровенно знанием этим с ней делился. «Вы убиваете таких женщин?» «Нет». Диана иронично рассмеялась. «Ты продолжаешь видеть в нас грубых варваров? Есть же и другие методы. Впрочем, у нас... Знаешь, я как раз подумала об этом. Обычно у нас куда больше женщин, чем мужчин. Парни отправляются за своими приключениями, зарабатывать золото наемными мечами, проводя караваны пустынями, сражаясь с другими племенами. Девушки тоже могут, но, во-первых, купцы охотнее нанимают мужчин, а во-вторых, большинство из нас просто не хочет этого. Нас не тянет в сражения и доказывать всем вокруг, что у нас есть яйца. Мы чаще остаемся дома, а потому нередко на одного мужчину во Фраагре приходится по две женщины. Нужно совсем мало, чтобы получить благоволение хотя бы одной из них. А вот если девушка слишком полюбит такие развлечения и подарки от своих партнеров, семья закроет ее на несколько месяцев в доме, над пяльцами или при жернове, чтобы она слегка пришла в себя. Потому что у нас нет такого слова, как там ты сказала? Лакхара. Это больше, чем просто портовая девка, но меньше, чем роскошная содержанка. В последнее время они часто наведываются во дворец. Диана забарабанила пальцами по хрусталю, налила себе легкого вина, разведенного водой с медом. «Прикрой глаза», — приказала она. Библиотекарь зажмурилась. Диана отвела в сторону Экхаар, сделала несколько глотков, внимательно следя за лицом женщины. Это был алумный ритуал доверия, который она позволяла себе только с тремя людьми — с Варалой, Сухи и Авеланеей. Ни с кем больше. Даже с самим, ведь дети бывают безрассудны. Для Иссарам это нечто очень интимное и личное. Я открою лицо, доверяя, что вы закроете зеркало своей души и не попытаетесь украсть моей». Библиотекарь до сих пор казалась потрясенной и глубоко впечатленной этим доверием. Диана отставила бокал и снова закрыла лицо. Ей нужны были эти несколько минут, чтобы присвоить новое знание и перековать его на собственные вопросы. «Все. Отчего лакхары начали проведывать дворец?» «Потому что дом женщин стал почти недоступен для мужчин. Кроме того, ты освободила и отправила прочь всех рабынь, а это они обычно утоляли жажду слуг и дворцовых стражников». «Чудное название для изнасилования. И первая причина, по которой я их отослала. Мужчины слишком много болтают до и после. А вторая — я не доверяю никому с ошейником, даже атласной». «Так говоришь, что раньше тут свели... романы?» «Естественно. И много. Не только рабыни работают во дворце, верно? Молодая служанка легко может потерять голову из-за дворянина. Или притворяться, что потеряла, за несколько красивых безделушек и шелковое платье. Но сейчас Варала превратила комнаты женщин в крепости. А мужчины... Те, кто побогаче, имеют собственных наложниц во дворце или за его стенами. Кто победнее, ходит в город или порт. Но те, кто между ними... Ищут себе общество на вторую половину дня, вечер и ночь. В такой одежде...» Авеланея взмахнула пестрыми рукавами и призывно выпятила грудь. «Я куда менее бросаюсь в глаза, чем в библиотекарском белом. Во дворце снова людно, хотя Диана де Клеан, ты наверняка знаешь об этом и сама?» Она знала. Дворец сделался людным удивительно быстро, хотя совсем немного людей сопровождало Лавинериса в его странствии к Оку, где его должны были зарезать в пародии на поединок. Однако Диана, вернувшись в свои комнаты, обнаружила, что нельзя управлять таким большим и богатым княжеством без армии слуг, чиновников, советников, мажордомов и конюшек. К счастью, одним из тех, кто сохранил верность династии, оказался Эвикиат, великий кахир двора. Диана и Сухи развязали ему руки в его начинаниях. В те безумные дни, сразу после резни на храмовой площади, а он быстро и умело раскрутил машину управления, избавившись при случае от многих своих врагов во дворце. Но новые чиновники, которых он принял на место отправленных прочь, быстро выросли в неисчислимые ряды бюрократии. Диана тяжело вздохнула, привлекая к себе внимательный взгляд, сидящий напротив библиотекаря. «Снова проблемы?» Вопрос был глупым, оттого она лишь пожала плечами. «Проблемы? Ее жизнь состояла не из проблем. Из серии бесконечных стычек. Порой триумфальных, чаще же таких, результата которых она не понимала и сама. Ежедневно, как госпожа Пламени, она подписывала десятки бумаг, декретов и документов, которые подсовывал ей Эвикиат. Порой даже не понимала, что подписывает, поскольку составлены те были на языке огня. А его она не слишком-то хорошо знала. Но кроме князя, она была единственной персоной, которая могла войти в око. Ее подпись имела вес. Новые законы, военное положение во всем княжестве, уменьшение привилегий городских советов, подати и налоги. Великий Кахир сперва объяснял Диане, что он ей подсовывает и отчего необходимо издать новые декреты. Но в последнее время у нее не было ни времени, ни желания выслушивать эти доклады. Она просто подписывала. Она доверяла негоднику по одной простой причине. Он выказал безусловную верность княжескому роду, а это значило, что пока жив Лавинерис, Эвикиат станет действовать во благо Канаверина. К тому же его верность по странной, выкрученной логике местных касалась и ее, и ребенка, которого Диана носила. И этого должно было хватить. В конце концов, у нее ведь имелись и успехи. Дворец работал все лучше, княжеская армия собиралась под городом, рабы или сбежали, или скованные страхом не смели даже дышать. Посольства из соседних стран убеждали ее в лояльности и в полной поддержке Пламени Агара. Правда, за этими словами не шли ни деньги, ни войска в помощь, но, по крайней мере, большая часть окрестных владык, казалось, признавали ее положение. Иссарские воительницы, которых она наняла, ежедневно учили девушек из дома женщин основам обращения с оружием. Естественно, речь шла о банальнейших вещах, как держать саблю, как замахиваться для удара от запястья, а как от локтя и как носить оружие так, чтобы оно не угрожало тебе самой. Расх вела обязательный час тренировок утром и два вечером. Занятия эти сопровождались болью и кровью, слезами и синяками, но еще и диким каким-то упорством. Но важнейшие изменения воительница постарше ввела в самом доме женщин. Ознакомившись с расположением комнат, беседок и садов в этой части дворца, она начала действовать. Некоторые переходы были наглухо закрыты, около других поставлена стража. Дорога к комнатам Лавинериса стала настолько длинной, извилистой и запутанной, что легко было на ней потеряться. К тому же каждые 2-3 дня она менялась, разблокировались одни переходы и закрывались те, что существовали ранее. Диане уже пару раз пришлось просить, чтобы кто-то указал ей путь к князю. Но она не протестовала и не жаловалась. В конце концов, для этого она и наняла Расх Иванну. Малые успехи, мелкие победы и гигантская куча проблем, чьи решения вызывало к жизни новые неудобства. Авеланея всматривалась в завесу на лице Дианы, ожидая, похоже, ответа. «Проблемы?» — повторила она вопрос. Диана снова пожала плечами. «У нас говорят, будь внимателен, когда пинаешь камень на горной тропе, можешь вызвать лавину». Библиотекарь прикрыла глаза, повторяя шепотом ее слова. «Еще одна пословица из Сарам, еще один медяк в сокровищницу Великой Библиотеки». И еще одна истина, которая беспокоила Диану вот уже много дней. Сила, которая была в ее руках, как пламени Агара, благословенная оком, госпожи Углей, представляла собой странную смесь абсолютной власти и непрестанных уступок и подчинения местным обычаям. А они оказались в 100 раз сложнее, чем ей казалось. Например, предатели-жрецы, которые явно поддержали Абрара из Камбехии. Естественно, она избавилась от всей верхушки храма огня, живописно приказав втолкнуть их в око, и тысячная толпа ревела от восторга, когда перепуганные мужчины превращались в пепел. Однако это было временным и, как оказалось, ошибочным решением. Потому что, о чем она не знала, отдавая эти приказы, пустоту, оставшуюся после тех людей, нельзя было заполнить абы кем. Камень пепла, темная искра, ледяное пламя, меч углей, рука милости, огонек во тьме. Эти титулы жрецов Агара мог раздавать и закреплять за людьми только первый среди них — Дитя Огня, то есть Лавинерес, который все еще лежал без сознания. В результате уже 2 месяца храм не мог выбрать новых иерархов и не проводил настоящих служб, потому что некому было это делать. А чтобы святейший город Дальнего Юга оказался под управлением монаха какого-то малого храма, о таком и помыслить невозможно. Тем временем храмы Агара из других княжеств дюжинами слали в Канаверин послов с предложениями помощи, поддержки и советов. Да, принять опеку над оком — это было то, о чем мечтал каждый сволочь-святоша на всем Дальнем Юге. И, естественно, все громче звучала мысль, что успехи бунтующих рабов обусловлены тем, что владыка огня недоволен, словно не помнили, что армия рабов успешно продвигалась вперед и до того, как иерархи сгорели в оке. «Прикрой глаза». Диана налила себе еще немного вина. Напиток был слабым, разведенным так, что опьянеть невозможно. Больше облеплял язык кислой сладостью, чем позволял почувствовать хотя бы малый шум в голове. Это была одна из тех вещей, которые подсказывали ей, что даже власть пламени Агара в чем-то ограничена. Варала не позволяла ей пить ничего более крепкого. Ради блага ребенка. Диана заслонила лицо. «Все». Ее сжатые кулаки притянули удивленный взгляд Авеланеи. Нет, не удивленный, скорее полный понимания и сочувствия. Диана не знала, радует ее это или раздражает. «Как ситуация в городе?» «Напряженная. Люди пытаются продавать своих рабов, но...» Библиотекарь развела руками в жесте беспомощности. «Нет покупателей?» «Нет». «Конечно же». Хотя во дворце все притворялись, что в Канаверине все хорошо, княжество шаталось. Проклятие, да весь Дальний Юг шатался. Бунт невольников сотряс его сильнее, чем можно было подумать. Плантации и рудники горели, а без шелка, хлопка, специй и руды мастерские переставали работать, плавильни давать металл, у купцов встала торговля. Викиат раз в несколько дней приносил ей список новых опустошений, совершенных в регионах рабами, вместе с ожидаемыми потерями для казны. Казны, у которой, как оказалось, было дно, потому что новые налоги покрывали едва треть потерянных доходов. Не помогало и то, что обычно с докладами приходили просьбы о помощи от городов, местечек и даже отдельных плантаций. Диана отвечала всегда одинаково: закрыть ворота, поставить людей на стены или убегать в ближайший большой город, где есть то и другое. Она не разделит роды войны на малые отряды, которые исчезнут в схватках с врагом. Того всегда будет больше, и он окажется куда более отчаянным. А драться рабы умели. Схватка под Памве была финалом целой серии позорно проигранных битв, которые давали бунтовщикам оружие, позволяли им развязывать войну и, что хуже, поднимали их дух. К тому же передвижение арабской армии, ее численность, планы и цели все еще оставались неясными. А она металась, раздираемая противоречивыми чувствами. Должна ли она, Диана де Клиан, дочь мейкханской аристократки, верящая, как и рабы, в великую матерь, стать причиной резни взбунтовавшихся мейкханских рабов, ее братьев по вере? Она могла быть пламенем Агара, но пусть владыка огня не рассчитывает, что она сделается его огненным мечом, выжигающим бунт под корень, даже если бы у нее хватило сил это сделать. Восстание. Чтобы покончить с ним, ей требовалась армия, потому что с людьми вроде кровавого Кахели невозможно вести переговоры без оружия под рукой. А эта армия... Соловьи и буйволы составляли ее костяк, и сейчас, после потерь, что они понесли в первые дни восстания и братоубийственных боев, насчитывали неполных 14 тысяч человек. И то только потому, что в отряды влили старших телят и следков и дополнили их ветеранами. Диана все еще собирала солдат со всей страны в одно место, чтобы они не истекли кровью в бессмысленных схватках. Оттого только под ее рукой и была хотя бы такая сила. Правда, ей не хватало опытных командиров, потому что большая часть старых кадров сидела в подземельях или пряталась, но молодые офицеры, иногда только вчера повышенные по службе, делали, что могли. Этого могло не хватить, потому что хотя и удавалось удерживать дисциплину и боеспособность отрядов, мало кто из них когда-либо командовал группой больше, чем 100-200 человек. До сегодняшнего момента в этой армии были только два офицера, чьему опыту она могла доверять достаточно, чтобы поставить их командовать отрядами побольше. Кассе Алювер, самый старший из офицеров буйволов, что пережили чистку, в подвале не оказался, пожалуй, только потому, что во время резни у храма и сражений после находился за городом. Этот 40-летний Туранх командовал 800 тяжелой пехоты в крепости 4 княжеств, в месте, где встречались границы Канаверина, Камбехии, Северной Гекхии и Вахези. А когда пришел приказ, что он должен оставить замок и отступить в столицу, он сделал это, проведя по дороге дюжину схваток и не позволив ни задержать себя, ни разбить. И добрался до Канаверина, приведя с собой 5000 беженцев и еще 400 солдат, подобранных на дорогах. Неплохо, учитывая, что восставшие уже тогда были в силах разбивать отряды вдвое сильнее, чем у Оливера. Но на решение Дианы доверять ему повлияло то, что он сделал прежде, чем ушел из крепости. Он посвятил 3 дня тому, чтобы раскопать ров, свалить стену, уничтожить цистерны с водой, а замок сжечь. Безо всякого приказа он сравнял с землей одну из главных крепостей княжества. На вопрос, зачем он так поступил, только пожал плечами и сказал: «Если хочешь меня наказать, сделай это, госпожа. Но Камбехия многие годы мечтала захватить этот замок. По крайней мере, нам не придется, когда покончим с бунтовщиками, его отвоевывать. Так было нужно». Диана тогда посчитала, что не может потерять кого-то, кто делает, что нужно, когда это нужно, а потому назначила Кассе командиром пехоты, или же Авгемидом буйволов. Он этому не обрадовался и не залился слезами благодарности, только развернулся и отправился в лагерь под городом. Но с того времени буйволы тренировались день и ночь, а их лагерь превратился в форт, окруженный 2 рядами стен, откуда солдаты выходили только в строгом порядке, отрядами, на мучительные тренировки. Новым же Авгемидом Соловьев сделался Вуар Сампоре, один из солдат, которые защищали Диану, когда та вышла из ока. Высокий, с оливковой кожей, но светлыми глазами и волосами, наследие нескольких поколений рабов, происходивших из разных сторон света, он двигался с легкостью не просто с малых лет натаскиваемого на битвы воина, но того, кто для этих битв родился. Именно он первым среди офицеров дома Соловья принес ей присягу и повел солдат на штурм Ахира своих братьев, когда там заперлась группка высшего начальства рода со старым Авгемидом во главе. Ни один из изменников не вышел оттуда живым. А у Соловьев теперь был новый вождь. Диана не любила его за нахальную самоуверенность и взгляды, которые он на нее бросал, когда думал, что она не видит. Был в них голод вдруг проснувшихся амбиций. Такие люди могли стать опасны, когда начинали понимать собственную силу и чужую слабость. Но Сухи и Викиат утверждали, что Вуар — ветеран сражений с пустынными племенами, где ему приходилось командовать и парой тысяч конницы за раз. А ей был необходим хороший командир кавалерии, особенно учитывая то, что когда носили ее шпионы, у бунтовщиков с конницей обстояло плохо. И, по крайней мере, оба они бегло говорили на Миекхе, что очень облегчало общение. В Суанаре Дианы все еще хромал. Быстрые отряды конных соловьев, вооруженных луками и пиками, и каменные шеренги тяжело вооруженных буйволов — это была главная сила канаверинской армии. Диана знала, что если дойдет до битвы, она сумеет на них положиться. Но остальные, вторую половину ее войска составляли нуавахи, легкая пехота, пращники, метатели дротиков и лучники, в задачу которых входило прикрывать от атак вражеских стрелков отряд в более чем 150 боевых слонов. Также в армии были отряды, оплаченные богатыми аристократическими родами, ремесленными и купеческими гильдиями, состоявшие из пехотинцев и всадников, которых нанимали где придется. Сухи говорил об этих солдатах не иначе, как «вонючие отребья», и сказать честно, он, несомненно, был прав. Степенью взаимного неприятия и демонстративным презрением друг к другу они мало отличались от дворцовой камарильи. Может, наемники и были неплохо вооружены, но они оставались недисциплинированы, плохо обучены и, что хуже всего, не доверяли друг другу. Ну а вахи заперлись в гигантском лагере вместе со слонами и отказывались даже от совместных тренировок. Слоны, как довольно грубо сообщили ей тогда, оружие мощное, словно кистень, а для неумелого воина столь же опасное. На две битвы, выигранные благодаря им, выпадает одна проигранная, что случается, когда слоны впадают в панику и топчут собственные войска. Раньше только несколько животных, которые готовились к битве, принимали участие в бою. А потому нуавахи приучали их носить доспехи и клинки, надеваемые на бивни, атаковать ряды манекенов, имитирующих вражескую пехоту, валить, давить и стаптывать противника. Но занимались этим они сами, утверждая, что пока что еще рано присоединять колоссов к остальной армии. А наемники пили, играли в кости и провоцировали всех вокруг на драки. Не хватало офицеров, которые сумели бы контролировать эту банду. Обычно, когда княжество готовилось к войне, тростники, соловьи и буйволы давали командиров для наемных отрядов. Теперь у них не было этой возможности. Ну и не хватало главнокомандующего. Обычно именно князь вставал во главе войска и вел их на врага, но Лавинерис... Диана забарабанила пальцами по столу. Снова Лавинерис. Отравитель утверждал, что уже дал ему все возможные средства, какие только знал, чтобы вернуть князя в мир живых. Или, по крайней мере, в мир пребывающих в сознании. И когда говорил это, в глазах его было почти обвинение. А ей придется именно с такой армией, разделенной, конфликтующей и лишенной предводителя, выйти против взбунтовавшихся рабов. Она по совету Сухи проделала уже некоторые приготовления, чтобы двинуться на запад, все еще молясь Баэль-Таматран, чтобы этого никогда не случилось. В такой войне, независимо от того, выиграет Диана или проиграет, она загрязнит свою душу так, что даже милосердия Великой Матери не хватит, чтобы ее очистить. В слухе говорили, что армия кровавого Кахелли насчитывает более 100 тысяч человек и со дня на день растет в силах. Что Диана сделает, если бунтовщики захотят ударить по столице и смести белый канаверин с лица земли? Черные глаза Авеланы и длинный палец блуждали по ее экхаару, рукам, ладоням. Библиотекарь молчала, за что Диана была ей благодарна. Она не нуждалась в очередной порции хороших советов, претензий или пожеланий. К тому же они потеряли род тростника, который однозначно столкнулся с Абраром. Теперь им требовалось чем-то заполнить эту пустоту. Впрочем, это была одна из причин, почему восстание случилось настолько внезапно и достигло такого успеха. Главным заданием тростников прежде был контроль настроений среди рабов, ликвидация потенциальных предводителей, превентивный удар в сердце бунта. Без рода войны восстание распространилось, словно пожар в сухом лесу. К тому же тростники имели своих агентов в заграничных княжествах, И после их ухода белый Канаверин сделался слеп и глух к тому, что происходило за его границами. Вариант решения этой проблемы подбросил ей Эвикиат. Была еще одна организация, имевшая контакты по всему Дальнему Югу. Отделы, соединенные в большой организм. Вот уже сотни лет действующая в области обмена и накопления информации, к тому же официально не вмешивающаяся в конфликты. Ее нейтральность была почти легендарной, известной и повсеместно уважаемой. Городские сплетники рассказывали об ученых в белых одеждах, что ходили посреди битвы, чтобы составить подробный отчет о сражении, и никто из сражавшихся их не беспокоил. Диана не верила в такие сказки, но контакты Великой Библиотеки интересовали ее достаточно, чтобы присмотреться к ней. Оказалось, что ученые и правда имеют свои представительства в каждом большом городе Юга, от небольших, занимающих одну-две комнатки, до гигантских, насчитывающих тысячи книг и свитков в столицах других княжеств. К тому же библиотека вели списки книг крови, свитки чистоты или письмена огня. Документы, описывающие родство между отдельными родами аристократии и степени их близости, называли по-разному. На их основе принимались решения о чистоте линий крови, происходящих от самих Авендери, владыки огня. Сложные генеалогические древа, тянущиеся на много поколений назад, узлы порой настолько перепутанные, что без взгляда в разбросанные по всему югу документы невозможно было установить, кто с кем и в какой степени находится в родстве, а тем самым определить иерархию среди местного дворянства. Потому что кровь сосудов Агара была самым ценным сокровищем здешних княжеств. Без нее не войти в око и встать перед лицом Бога, а без информации, хранимой библиотекой, не отобрать к оплодотворению местными князьями нужных девушек, и династия могла бы рухнуть. Все это приводило к тому, что Великая Библиотека обладала укрытой в тени силой, силой незримой, но грозной, словно шелковый платок, внезапно затянутый на горле. Если кто-то из аристократов или жрецов попытался бы задираться с учеными, документы, описывающие их линию крови, могли затеряться, порой на несколько месяцев, порой на много лет, что выбросило бы данную семью из общества. Никто не захотел бы связываться с дворянином, чье место в иерархии могло оказаться немногим выше позиции освобожденного раба. К тому же у библиотеки была собственная сеть гонцов, глубинная почта и даже, как говорили слухи, система магической связи между большими отделениями. На нее работали тысячи пишущих людей, что были научены собирать информацию и передавать ее на большие расстояния. К тому же люди эти знали языки настолько редкие, что те идеально подходили для шифрования сообщений. Как Киссари. 10 дней заняло у Дианы преодоление сопротивления Великой Библиотеки. 10 дней упрашиваний, просьб и попыток подкупа. Раз за разом она вызывала во дворец Канхисса из Клева, Панмерия Седова и Паэссу Ламбросса. Трое главнейших библиотекарей отказывались помогать, выказывая Диане нечто среднее между высокомерием по отношению к назойливому ребенку и раздражающим легкомыслием, порождаемое чувством их власти. Великая Библиотека была настолько важной, что даже Храм Огня на пике своей силы не осмеливался навязывать ей свою волю, а она, варварская девушка из племени Северных Дикарей, хочет превратить ее слуг в своих шпионов? Правда, она пламя Агара, подчеркивали они, вошла в око и вышла из него, не будучи потомком Авендери Владыки Огня, чего не случалось никогда в истории. Ученые скрупулезно записали все это в многочисленных свитках и книгах и даже признавая исключительность произошедшего, приказали вырезать описание ее поступка на бронзовых пластинах, что хранились в подземельях главного строения библиотеки, чтобы сохранить память об этом на века. Но и все. Ее власть не распространяется в стены библиотеки. А если она попытается использовать насилие, могут оказаться уничтожены или повреждены бесценные книги крови, что сейчас же обратит против нее весь юг. «А что будет, если рабы выиграют?» — спросила она как-то гневно. «Библиотека никогда не покупала рабов», — ответила Паэсса Ламбросса, глядя на Диану с кривой ухмылкой. «А если какой-то некогда дарился ей, то после нескольких лет честной службы мог получить свободу. У нас нет причин бояться рабов. Не мы их враги». Тогда-то Диана посмотрела на библиотекаря с чистейшим удивлением. Любители записанного знания и их наивность. Когда горит город, огонь не щадит домов, которые утверждают, что они ему не враги. А огонь человеческого гнева и ненависти стократно страшней того, что пожирает дерево. Она тогда повернулась спиной к этой неуступчивой троице и вдруг в зеркальном отражении увидела, как Канхис и Склева, Панмири и Паэсса обмениваются быстрыми, неуверенными взглядами. На миг они сняли маски, и Диана увидела их такими, какими они были на самом деле, тремя старыми учеными, которые знали, что власть их опирается не на золото, армию или веру, но на традицию и обычай. Традицию и обычай, которые она, дикарка с севера, уже успела перевернуть вверх ногами. Она вошла в око Агара и вышла оттуда, первая женщина в истории Дальнего Юга. А это было лишь венцом легенды, которая ее окружала, начиная со спасения князя из рук пустынных бандитов и до неожиданной чудесной беременности, поскольку один из городских слухов гласил, что, встав перед лицом владыки огня, Диана была девицей, нетронутой мужчиной. Библиотекари ее боялись. Они были как мах, пустынная ящерица, которая перед лицом врага надувает воротник кожи, притворяясь большой и опасной. На 10-й день она вызвала их в последний раз. В одном из садов ждала высокая, в 2 мужских роста, гора книг и свитков, реквизированных со всего дворца. Были там главным образом любовные романы, душевная поэзия, эротические новеллы для заскучавших парней и много старых счетных книг. «Я видела сон», — начала она, наблюдая, как взгляды библиотекарей мечутся между кучей книг и слугами с факелами в руках. «Большая огненная птица села на крышу библиотеки, а перья ее пали, пронзили крышу и разнесли пламя по всем помещениям. А когда все обратилось в пепел, птица погрузила голову в гарь, вынула из нее небольшую окровавленную книгу, раскинула крылья и перелетела на крышу дома огня. Потом положила свою добычу посреди ока. И во сне я услышала голос, который говорил мне следующие слова. «Отдай, что важнейшее». 3 слова. Не больше, не меньше. Она махнула рукой, и 2 слуг подошли к куче книг и опрокинули на них кувшины с маслом. Не знаю, как его понимать. Око — это сердце Канаверина, а значит и сердце всего княжества, всего юга. Означает ли этот сон, что владыка огня требует, чтобы библиотека отдала оку дань крови? Или чтобы отдала князю то, что князю принадлежит? Или же речь о том, что книги крови — это важнейшее и единственное, она подчеркнула это слово, цедя его медленно, причина существования библиотеки, а остальное... Она махнула рукой снова, и факелы полетели на кучу книг. Тома молниеносно охватил огонь. Диана ждала несколько минут, пока пламя не пожрет их все. Остальные книги — научные и философские трактаты, истории королевств, исследования языков и обычаев далеких племен, любовные романы, театральные пьесы, описания путешествий и странствий ваших ученых — это пыль и пепел, который не стоит воспоминаний. 2 слезы стекли по щекам Канхисса и Склева, хотя перед ними пылало то, что, согласно Сухи, не стоило даже туши, которой было написано. Диана хлопнула в ладоши, и слуги отошли прочь, чтобы ничего не услышать. «Если пламя Агара заявит, что библиотека должна заниматься исследованием чистоты крови потомков Авендери, как она делала в первые годы своего существования, а остальное следует сжечь ради славы владыки огня, имущество библиотекарей раздать нищим, а пустые комнаты превратить в госпиталь и приют для сирот, как много людей выйдет на улицы, чтобы этому противиться?» «Сейчас, когда армия рабов собирается на западе, а наши соседи точат когти на Канаверин?» Диана смотрела им в лица. Канхис плакал, щеки Панмирия покраснели, словно кто-то плеснул на них красной краской, а Паэсса сжала губы в узкую полоску и не отводила взгляда от пламени. «Княжеству нужна ваша помощь. Отдадите ему важнейшее». Они кивнули. Медленно и неуступчиво, словно 3 деревянные куколки согнули выструганные шеи. Но Диана еще не закончила. «Библиотеке нужны ваш опыт и мудрость», — сказала она. «Не знаю, как закончится восстание и не вспыхнет ли война с соседними княжествами, не знаю, выкажет ли владыка огня нам свое неудовольствие, потому вы трое сразу же должны заняться составлением списка важнейших трудов, которые имеются в Великой Библиотеке. подготовить их к эвакуации из города. В порту наняты два склада, где вы соберете то, что посчитаете бесценным. Я верю вам и полностью полагаюсь на ваши знания. Если судьба не будет к нам благосклонна, вывезем их морем в безопасное место. Вы сразу получите вооруженный эскорт, чтобы никто вам не мешал». Паэсса взглянула на нее, а отблески огня танцевали в глазах старой библиотекарши, придавая ее лицу демонический вид. Она открыла рот, но Диана не дала ей произнести ни слова. «Вы можете подобрать себе в помощь по 3 человека. Все собрание должно быть каталогизировано и защищено, особенно учитывая морское путешествие. Ваши обязанности примет на себя Авелонея Длинный Палец», — указала на пламя. «Когда костер прогорит, стражники проведут вас к выходу. Начнете сегодня». Библиотека стала ее глазами и ушами. А самое забавное то, что работа ученых совершенно не изменилась. Рапорты между отделениями пересылались как прежде, описание стычек, очагов восстания, передвижение войск соседних княжеств, настроение в провинциях, ситуация за стенами городов. Библиотекари и так собирали и обменивались такого рода сведениями. А вот только сейчас, прежде чем быть записанными в книгах, они попадали к Диане. Конечно, такая сеть имела немало слабых сторон. Конные посланники, перемещавшиеся по многим регионам княжества, часто бесследно исчезали, голубиная почта была не слишком-то надежна, а магическая связь существовала только между самыми большими филиалами на Дальнем Юге. Но все равно самой серьезной проблемой было количество ничего не значащей информации, которая к ней попадала. Из сотен, а порой тысяч рапортов, сплетен, пустых и порой ничего не значащих известий приходилось вылавливать те, что были важнее прочих. Часто это не удавалось, хотя и Викиад нанял 3 дюжины скрип, которых заперли в подземельях дворца, чтобы они фильтровали этот хаос. Собственно, поэтому до Дианы слишком поздно дошла новость о резне, которую помвейцы решили устроить своим рабам. Если бы она узнала раньше, послала бы 2 дюжины голубей с запретом подобного безумия. Эти 1000 несчастных нанесли бы Канаверину куда меньше вреда, окажись они за стенами и присоединись к восстанию, чем сейчас, когда стали мучениками, символом жестокости властей. «У меня есть вести из Памве», — прервала затянувшуюся тишину Авелонея. Диана заморгала, пойманная врасплох. «Неужели библиотекарь читает ее мысли?» «Говори». После несчастной битвы под этим городом, своевольной, глупой, Диана приказала, чтобы местный гарнизон буйволов остался за стенами и приготовился к обороне. Это был единственный большой отряд тяжелой пехоты, который она не вытянула в столицу. По 2 причинам. Во-первых, если рабы попытаются отправиться на восток вдоль Тос, Памве должен их задержать, пока не придут подкрепления. А во-вторых, она опасалась, что эта 1000 тяжело вооруженных бойцов будет просто уничтожена, обескровлена и пожрана армией рабов, едва только выйдет за стены города. А они уже отдали восставшим достаточно доспехов и оружия. Взгляд темных глаз обратился к столу, перебегая с тарелок на графинчики. Диана почувствовала укол беспокойства. «Что случилось?» «Памве в осаде. Совершенно отрезан со стороны суши и реки. Из-за нападения, которое совершили на лагерь рабов 3 дня назад. Кровавый Кахелли отбил атаку, а потом повел армию из леса и осадил город». Экхаар оказался благословением, скрывая прилившую к щекам Дианы кровь. Рабы сделали свой ход. Атаковали. А эта женщина, вместо того, чтобы ворваться сюда с криком, занимает ее разговорчиками о том, есть ли у Иссарам девки. «Почему?» Она громко вдохнула и медленно выдохнула. «Почему ты не начала с этой новости?» «Я уже передала ее Викиату и Сухи. Отравитель сказал, чтобы сперва я позволила тебе напиться вина, чтобы потрясение не помешало ребенку. Впрочем, с того момента, как я вошла, едва ли миновала 1/4 часа. Викиат готовит зал лошадей к совету. Столы, карты, планы. Вызвал Кассе и Вуара, а им нужно время, чтобы сюда добраться». Это было правдой. Буйволы и соловьи стояли лагерями за стенами Канаверина. Но все равно гнев терзал Диану так сильно, что ей понадобилась вся сила воли, чтобы не сорваться и не ударить Авелонею в зубы. «В следующий раз», — процедила Диана, медленно подчеркивая каждое слово, — «передашь такие новости сперва мне. Неважно, буду я стоять, сидеть, лежать или рожать. Викиат, Варалы и Сухи, я им полностью доверяю, но ни один из них не станет решать, как и что мне нужно говорить, поняла?» Собственно, Кессари прекрасно подходил для таких речей. В нем хватало низких гортанных звуков, и тогда он звучал по-настоящему пугающе. Когда Диана закончила, Авиланея уже не сидела, а стояла рядом со столом, сгибаясь в глубоком поклоне. «Прости, госпожа Пламени, я не хотела, я...» Гнев ушел так же быстро, как и возник, уступая место огорчению и печали. Она сжала зубы. «Беременность, чтоб ей!» «Хватит, у меня нет времени на такие... глупости. Говори, что там происходит?»